Глава 15. В колодце. «Колодец глубокий?» — спросила Джанет. «Не могу определить», — отозвался капитан, осторожно опускаясь на колени. Правой рукой он достал из-за пояса ледоруб и принялся стучать им по льду, чтобы сделать его менее скользким. Это позволило ему продвинуться еще на один шаг. На большее он не рискнул, так как пол слишком круто уходил вниз. «Ну, что там?» — нетерпеливо спрашивала Джанет. Барри осветил стены колодца, но дно так и не смог увидеть. Ему не удавалось заглянуть туда под таким углом. Колодец был метра полтора в диаметре и не имел идеально круглой формы. Тем не менее, определение «колодец» ему подходило лучше всего. «Это определенно какой-то спуск, и, возможно, он ведет прямо в недра астероида». «Ты хочешь сказать, что под нами целый подземный мир?» — спросил Джек. «Я ничего не хочу сказать», — довольно резко ответил Барри. «Я просто говорю то, что вижу». Джанет, желавшая своими собственными глазами увидеть спуск, шагнула в сторону и наклонилась вперед. В следующий миг ее ноги соскользнули, и она, взмахнув руками, тяжело рухнула на спину. Вскрикнув скорее от неожиданности, чем от боли, она почувствовала, что катится вниз, прямо в лоно темного колодца. Барри Брент попытался схватить ее за руку, но не сумел. Джанет проскочила под ней. Осознав, что она съезжает прямо в эту бездну, женщина издала крик ужаса. В следующий момент ее ноги уже были в колодце. Джанет взмахнула руками, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, но через секунду уже летела в пропасть. «Джанет!» — закричал капитан, падая на живот и протягивая руки, чтобы ухватить вирусолога, но та уже скрылась в темноте, и теперь в наушниках слышался только ее крик. Барри почувствовал, что тоже начинает скользить вниз, причем головой вперед. «Держите меня!» — истошно закричал он. Джимми ухватил за ноги капитана, стараясь удержать его на месте. «Помогай!» — крикнул он Хадсону. Джек упал на колени и тоже схватил капитана. Вдвоем они оттянули Барри от колодца. «Джанет!» — звал капитан. Тем временем, охваченная ужасом Джанет, летела в темную пропасть. Падение ей показалось бесконечным и невероятно медленным. Это объяснялось пониженной гравитацией, которая была на астероиде. Джанет уже приготовилась к смерти, представив, как разбивается насмерть одно громадной бездны. Но, к ее удивлению, метра через три ее ноги коснулись дна, и она довольно мягко села на пол. Некоторое время она сидела, ошарашенно глядя перед собой, не в силах поверить, что все еще жива. Ее мозг отказывался нормально работать. Слишком уж велик был шок от падения. «Джанет!» — кричали в наушниках. Понемногу рассудок стал возвращаться к вирусологу. Она ощупала себя, вернее сказать, скафандр, шевельнула руками и ногами. Убедившись, что все части тела исправно действуют, начала понемногу успокаиваться. Видимо, пониженная гравитация спасла ее от гибели. Она сидела на полу, прижимаясь спиной к стене. А прямо перед ней в темноту уходил довольно широкий ход. Луч фонаря осветил пространство, но туннель был слишком длинен, и его конца не было видно. «Джанет!» — снова послышался тревожный голос. Теперь уже кричали все. «Я здесь!» — откликнулась женщина, пытаясь встать на ноги. «Джанет, где ты? Как ты?» Вирусолог подняла голову. Метрах в полутора над своей головой она увидела отверстие колодца. «Я здесь, внизу! «Ты цела?» «Вроде бы да», — неуверенно ответила Джанет. «Там глубоко?» — это был голос капитана. «Метра три». Джанет, шатаясь, выпрямилась, чувствуя, как сердце бешено бьется в груди. Она сделала шаг, потом другой. Ноги держали, значит, сломаны не были. Осознавая, что легко отделалась, женщина перевела дух. «Что там внизу?» — продолжал спрашивать капитан. «Здесь какой-то ход». И, по-моему, он уходит глубоко в подземелье. Вирусолог провела рукой по совершенно гладким стенам. «Как мне отсюда выбраться?» Барри в это время задавал себе тот же вопрос. «Где вы там все? Я вас не вижу». Джанет продолжала задирать голову, но так никого и не смогла увидеть. «Мы не можем приблизиться к краю колодца», — отозвался капитан. «Здесь слишком скользко». «А каковы стены у колодца там, внизу?» «Тоже сплошной лед». «Не за что даже зацепиться!» Барри Брент в раздумье поглядел по сторонам. «Придется пронести с планетолета веревку», — сказал он. «И тогда мы спустимся к тебе». «Спуститесь? Зачем?» «Ты же сама говоришь, что там внизу ход. Мы должны обследовать его». Капитан осторожно отодвинулся от колодца и обратился к Джимми. «Идем со мной. Мы принесем веревку». Джимми без возражения пошел вслед за капитаном, не раздумывая о том, почему для того, чтобы принести веревку, необходимо идти вдвоем. Добравшись до планетолета, Барри и Джимми подверглись процедуре биологической обработки, чтобы уничтожить все микроорганизмы, которые могли быть на них. Забравшись внутрь, капитан разыскал веревку и лом для того, чтобы долбить лед. Передав все это механику, он сказал: «А теперь слушай меня, Джимми. Я должен все видеть своими глазами. Я не должен ничего пропустить. Это может оказаться очень важным». Джимми непонимающе смотрел на капитана. «Объясняю. Наши скафандры снабжены видеокамерами, которые передают изображение на центральный пульт. Я хочу, чтобы вы все включили их, а я буду наблюдать за вами на мониторах отсюда. Понимаешь? Таким образом, я смогу увидеть все, что будете видеть вы. Увидеть и записать». «Неужели это так важно?» — удивился Джимми. «И что ты рассчитываешь там найти? Ты что-то от нас скрываешь?» «Нет», — затряс головой капитан. «Я знаю не больше вашего. Просто у меня предчувствие, что мы можем сделать какое-нибудь открытие или что-то в этом роде. Я не знаю. Подземные ходы всегда изобилуют чем-то необычным, и я хочу не пропустить ничего». Разговаривая с Джимми, Барри Брент совсем забыл, что его слышат все остальные. Гул голосов в наушниках напомнил ему об этом. Все высказывали в основном недоумение. Они были удивлены таким решением капитана и ничего не понимали.